сфумато, нежной, неуловимо зыбкой живописной дымки, окутывающей натуру и позволяющей моделировать ее без помощи света тени. И не уловить присутствие этого воздуха, этой дымки, или хотя бы не поверить в ее присутствие, значит пройти мимо чего-то самого существенного в этой самой прославленной оперете. Это значит поддаться дурной сценической традиции и теперь здравствующей на наших подмостках, благодаря которой в умах многих Сильва утвердилась как символ обывательской ограниченности. Тощий эстетический рацион массового употребления, нечто среднее между сентиментальным романсом и балаганным антре. Пусть эти умы попробуют объяснить тогда, почему небывалая война, окутавшая Европу смрадным и притным дыханием, расколовшая ее на два лагеря, не сумела удержать триумфальное шествие королевы Чардаша. Поистине, с царственной небрежностью шагала она через границы, демаркационные линии, проволочные заграждения, через вражду, предубеждение, страдание, кровь. В Россию оперету завезли пленные австрийцы, разыгрывая ее в своих лагерях. Как она попала к французам и их союзникам, можно лишь гадать. Но факт, что и немцы, и французы, обстреливая позиции друг друга, каждый артиллерийский залп сопровождали пением мелодий из Сильвы. Пусть попробуют объяснить скептики и снобы, почему в задыхающемся блокадном Ленинграде практически единственным постоянно действующим театром был театр музыкальной комедии, и почему синие от холода, опухшие от голода артисты давали для таких же окоченевших и оголодавших зрителей именно Сильву. Почему, как свидетельство несгибаемой воли осажденного города, сбрасывали с немецким гарнизоном листовки с крупно набранным сообщением о премьере, с фотографиями переполненного театрального зала, сцен из спектакля, смеющихся лиц женщин, детей, солдат, матросов? Примечание. Это свидетельство одного из участников акции, Юрия Нагибина, в то время лейтенанта отдела контрпропаганды политуправления фронта. Почему, наконец, в 1944 году, уже пронизанном предощущением близкой победы, Свердловская киностудия выпускает на экраны все ту же неувядаемую Сильву, и фильм этот идет повсеместно при переполненных залах, а блистательный Сергей Мартинсон, Бонни, со своим знаменитым «Ты на меня не сердишься? Съешь конфетку!» становится кумиром мальчишек наравне с бесстрашным разведчиком Зигмундом Колосовским, отважным летчиком-майором Булочкиным и другими киногероями тех незабываемых военных лент. И, наконец, если правда, что оперета вообще, а Сильва в частности, ни на что не претендующий легкомысленный завиток культуры, безобидная игрушка вне времени и пространства, что автор ничего не имел в виду и ничего не вкладывал в свое создание, кроме стихийного дара мелодиста и трезвого расчета поднаторевшего коммерсанта от музыки, работающего на кассу, то почему, несмотря на сногсшибательный успех премьеры, была предпринята попытка устроить обструкцию? Почему пресса обрушила на автора целый шквал взаимоисключающих обвинений? То его третировали за возмутительное отношение к титулованной знати, за осмеяние высшего общества монархии, то вдруг называли певцом аристократии, то поносили за поругание офицерской чести, за оскорбление армии, то обзывали милитаристом, поскольку он служит и нашим, и вашим, оперету с одинаковым энтузиазмом распевали по обе стороны линии фронта. А то певец аристократии превращался в господина, заискивающего перед простонародьем. Чем же так достал он всех этих господ?